чтобы убедиться, что кислота не просачивается. Ежели после нескольких минут этих упражнений содержимое не вытекало, запальник на 3-4 дня оставляли лежать на ватке, пропитанной особой легко воспламеняющейся смесью. Коли ватка в итоге так и не вспыхивала, изделие считалось доброкачественным. Однако неугомонный товарищ Козлов однажды придумал довольно тяжкое испытание. Он вошел в мастерскую своей обычной, слегка развалистой походочкой, одетый в новенький и элегантный только что от хорошего левенбургского портного костюм, подошел к столу, в своей обычной, чуточку небрежной манере взял чей-то запальник, повертел, обвел студиозусов взглядом, и в глазах сверкнула эдакая дьявольская искорка. «Ну-с, отлично, запальники проверены, я вижу», — сказал он небрежно. «Значит, теперь вот что. Разбейтесь на пары, каждый в карман по запальнику, и шагом марш за город на бывший артиллерийский полигон. Пешком, товарищи, пешочком. Я впереди, все остальные за мной. Дистанция меж парами 50 шагов. Всем ясно?» В подвале стояло угрюмое молчание. «Ну, значит, ясно», — усмехнулся Козлов. «Быстренько», — сказал он, и, сунув в карман один из запальников, такой же развалочкой вышел. Чтобы попасть за город, на заброшенный полигон, нужно было пройти по городу верст 5, учитывая, что запальник может и полыхнуть прямо в кармане. Прогулочка не из тех, что доставляют удовольствие. На полигоне запальники бросали сначала запаянными, в каком состоянии взорваться им не полагалось, потом в боевом, открыв донышко. Оказалось, что все это было лишь первым курсом. Началось самое рискованное — самостоятельное изготовление взрывчатых веществ. Пироксилина, менделеевского пороха, динамита. Но самым вредным и опасным оказалось приготовление меленита, той самой взрывчатки, что была изобретена скандально известным французским умельцем Тюрпеном, а во время русско-японской войны печально и широко прославилась под именем Шимозы. Знакомый с Шимозой, отнюдь не понаслышке Сабинин, хорошо представлял себе ее колоссальную взрывную мощь. Впрочем, о том же говорил и Козлов, требовавший от студентов особой осторожности. И все равно каждый, кто плавил в подвале особый состав, мог считать себя в процессе этого увлекательного занятия наполовину покойником. В общем, накопленные в подвале запасы всевозможные взрывчатки были таковы, что уютный пансионат в любой момент мог взлететь на воздух в самом прямом смысле слова. На его месте осталась бы приличных размеров яма, а близлежащие доходные дома лишились бы всех оконных стекол до единого. От тех, кто имел бы несчастье находиться в пансионате в этот момент, не осталось бы ничего достойного упоминания и похорон. Правда, один из соучеников Сабинина, здоровый малый по кличке Петрусь, судя по некоторым обмолвкам откуда-то с Урала, как-то заявил с ухмылочкой: «Ничего, ребята, по крайней мере, никто ни черта и понять не успеет. От этого и жить полегче, м?» Сабинина это оптимистическое заявление отнюдь не утешило, как, впрочем, и остальных. Но что тут поделаешь. Пришлось и далее обитать над пороховым погребом, в любой миг способным преподнести сюрприз, поскольку окончание учебы не виделось даже и вдалеке. Теперь они учились делать мины на якорях, ударные адские машины, фитильные, снаряды с часовым механизмом и индуктором. И только теперь Сабинин во всей полноте осознал, сколь серьезно и опасно террористическое подполье, настоящая наука, четкая организация, профессиональная выучка, кое в чем не уступавшая армейской. Но каким мирным и уютным выглядел пансионат снаружи. Глава 5. Неожиданная роль. «Бездельничаете, Николай?» — раздался у него над головой веселый голос. Он вздрогнул, поднял глаза. У лавочки стояли Кудияр с Козловым.